Глава вторая. Древняя сокровищница. «Это не сад», — предположила Сьюзен. «Похоже на замок, а здесь внутренний двор». «Я понимаю, о чем ты», — отозвался Питер. «Да, похоже на крепость. Вот и лестница на стену. А еще гляньте на те ступени, широкие и низкие, которые уходят в дверной проем. Они наверняка вели в большой зал». «Столетия назад, судя по виду», — заметил Эдмунд. — Да, ты прав, — подхватил Питер. — Надеюсь, мы разузнаем, кто жил в этом замке и как давно. — У меня такое странное чувство, — начала Люси. — Правда? — Питер обернулся и пристально поглядел на нее. — Знаете, у меня тоже. Это самое странное за весь этот странный день. Хотел бы я знать, где мы и что все это значит. За разговором они пересекли двор и прошли через дверную арку туда, где был когда-то зал. Здесь все было в точности так же, как во дворе, потому что кровля давным-давно истлела. Они стояли среди травы и маргариток, только стены были выше и сходились теснее. В дальнем конце возвышалось что-то вроде террасы. — Вы думаете, это правда был зал? — спросила Сьюзен. — Что там за уступ? — Ну же, глупая, — сказал Питер, приходя в странное волнение. — Разве не видишь? Это было возвышение, на котором восседали король и великие лорды. Можно подумать, ты забыла. Ведь мы сами, когда были королями и королевами, сидели в таком же тронном зале. — В нашем замке Кар-Параваль, — протянула Сьюзен мечтательно, — в устье великой реки. Как могла я забыть? — Все так ясно припомнилось, — воскликнула Люси. — Можно представить, что мы сейчас в Кар-Паравале. Этот зал похож на большой пиршественный. — К сожалению, без пиршества, — добавил Эдмунд. — Однако вечереет. Смотрите, какие длинные тени. И уже не так жарко. Заметили? — Раз придется здесь ночевать, то надо разжечь костер, — сказал Питер. — У меня есть спички. Давайте соберем хворост. Все согласились, что это разумно, и отправились на поиски. В саду, сквозь который они прошли, хвороста не оказалось. Дети пошли в другую сторону, выбрались через боковую дверцу в лабиринт каменных гряд и углублений, где когда-то, наверное, были коридоры и комнатки, а теперь росла лишь крапива и дикие розы, и за ними обнаружили широкий пролом в крепостной стене. Через него вышли в чащу, где было темнее, а деревья стояли едва ли не сплошной стеной, и выше, и толще. Тут было полно и сухих веток, и подгнивших сучьев, и опавших листьев, и еловых шишек. Дети носили их охапками, пока на возвышении не собралась огромная куча. Во время пятой вылазки они наткнулись на скрытый в зарослях колодец, как раз напротив зала. Когда траву повыдергивали, выяснилось, что он глубокий, с прозрачной ключевой водой. Кое-где его огибала едва заметная мощеная дорога. Потом девочки пошли еще за яблоками, а мальчики развели костер на возвышении, ближе к углу, где, как они решили, будет самое уютное и теплое место. Они изрядно помучились и извели много спичек, но в конце концов хворост запылал, и все четверо уселись спиной к стене и лицом к огню. Они попытались испечь яблоки на прутиках, но печеные яблоки без сахара не так хороши, и к тому же обжигают руки, а если их остудить, то становятся совсем невкусными. Пришлось довольствоваться сырыми яблоками, которые, как заметил Эдмунд, заставляют осознать, что школьные завтраки были не так уж плохи. Я бы не отказался сейчас от хорошего толстого бутерброда. Однако дух приключений уже овладел детьми, и никто не хотел обратно в школу. Вскоре все яблоки были съедены, и Сьюзен пошла к колодцу попить, а когда вернулась, сказала чуть дрожащим голосом, протянув к костру руку. — Посмотрите, я нашла это возле колодца. Она передала Питеру какую-то маленькую вещицу и села. Казалось, девочка вот-вот расплачется. Эдмунд и Люси нетерпеливо подались вперед посмотреть, что там у Питера в ладони, маленькая, яркая, блеснувшая в свете костра. — Чтоб мне провалиться! — воскликнул Питер каким-то странным голосом и передал вещицу Люси и Эдмунду. Это был маленький шахматный конь, с виду обычный, но очень тяжелый, отлитый из чистого золота, с двумя маленькими рубинами вместо глаз, вернее, с одним, потому что другой выпал. «Ой!» — воскликнула Люси. «Он в точности, как те золотые шахматные фигурки, которыми мы играли, когда были королями и королевами в Кэрпароваль». Сьюзен, наконец, не выдержала и разрыдалась. А когда Питер попытался ее успокоить, сквозь слезы едва выдавила. «Не могу. Все как будто встало перед глазами. Эти прекрасные времена, когда мы играли с фавнами и добрыми великанами, когда пели в море сирены, вспомнила и мою славную лошадку, и...» Вдруг изменившимся голосом Питер сказал. «Обо всем этом нам пора всерьез подумать». «А что?» — встревожился Эдмунд. «Никто не догадывается, где мы», — сказал Питер. «Говори, говори», — подхватила Люси. «Я давно чувствую, что здесь что-то ужасно таинственное». «Валяй, Питер», — поддержал брат Эдмунд. «Мы слушаем». «Мы в развалинах Кэрпароваля». «Да ну!» — удивился Эдмунд. «С чего ты взял? Эта крепость веками лежит в руинах. Посмотри, какое огромное дерево выросло прямо в воротах. Посмотри на камни. Каждый скажет, что тут сотни лет уже никто не живет». «Вижу. В этом и загвоздка. Но давайте отвлечемся и рассмотрим по пунктам. Во-первых, этот зал в точности такой же длины и ширины, как в Кэрпароваля. Представьте только над ним крышу, мозаичный пол вместо травы и ковры на стенах. И вот он, наш королевский пиршественный зал». Все молчали. «Во-вторых, — продолжил Питер, — колодец точно там же, где и у нас был, немного южнее большого зала и точно такого же размера». Опять никакого ответа. «В-третьих, Сьюзен только что нашла одну из наших шахматных фигурок или похожую на нее, как две капли воды». По-прежнему тишина. «В-четвертых, помните, как раз за день до того, как прибыло посольство из Тархистана, сажали сад за северными воротами Кэрпароваля. Величайшая из лесных существ, сама Помона, явилась во всемогуществе добрых чар. Тогда славные ребята-кроты здорово покопали. Разве вы забыли смешного старого белоручку, главного крота, когда он оперся на лопату и сказал: «Попомните мои слова, ваше величество, придет день, когда вы порадуетесь плодам этих деревьев». И он оказался прав, клянусь честью. «Помню, помню!» — воскликнула Люси, хлопая в ладоши. «Но послушай, Питер, — возразил Эдмунд, — это же все вздор. Начать с того, что мы не натыкали бы саженцев прямо против ворот. Уж такой глупости не сделали бы». «Разумеется, — согласился Питер, — деревья разрослись уже потом». «И еще, — добавил Эдмунд, — Кэрпароваль не на острове». «Да, я уже думал об этом. Но это был, вспомните, полуостров. Разве он не мог за это время сделаться островом? Например, вырыли канал». «Погоди минуточку», — воскликнул Эдмунд. «Вот ты сам говоришь «за это время». Но мы только год как вернулись из Нарнии. Ты же не хочешь сказать, что за год рухнули стены, выросли дремучие леса, крохотные саженцы превратились в огромный старый сад и еще не знамо во что? Такого быть не может». «Вот что», — сказала Люси, — «если это Кэрпароваль, здесь должна быть дверца в самом конце помоста. Собственно, если так, то сейчас мы сидим к ней спиной. Ну, помните, дверь в сокровищницу». «Полагаю, здесь нет никакой двери», — заявил Питер, поднимаясь с места. Стену за ними покрывал сплошной ковер плюща. «Скоро узнаем». Эдмунд взял палку из кучи хвороста, приготовленной для костра, и принялся простукивать заросшую стену. Тук-тук. И снова тук-тук. А затем вдруг бум-бум. Совсем другой звук, глухой, деревянный. «Ух ты!» — воскликнул Эдмунд. «Надо ободрать плющ», — предложил Питер. «Давайте не будем», — взмолилась Сьюзен. «Давайте лучше утром. Если придется здесь ночевать, мне не хотелось бы лежать спиной к открытой двери, к большой черной дыре, откуда что угодно может вылезти, не говоря уже о сырости и сквозняке. И потом скоро стемнеет». «Сьюзен, как тебе не стыдно?» — укорила сестру Люси. «Мальчики уже не слышали их, потому что с энтузиазмом обдирали плющ руками и карманным ножиком Питера, пока тот не сломался. Тогда Эдмунд отыскал свой. Вскоре все вокруг оказалось засыпано плющом, но дверь они все-таки отыскали. «Заперта, конечно», — сказал Питер. «Но дерево-то все сгнило», — отозвался Эдмунд. «Так что мы его в момент разломаем. Еще и топливо будет. Давай». Дверь оказалась прочнее, чем можно было ожидать. И прежде чем мальчики ее выломали, большой зал погрузился во тьму, и в небе зажглись первые звезды. Ни одну Сьюзан пробрала легкая дрожь, когда братья оказались посреди кучи обломков дерева, вытирая грязные руки и вглядываясь в холодную темную дыру. — Теперь нужен факел, — сказал Питер. — А стоит ли? — вмешалась Сьюзан. — Эдмунд говорил. — Ничего такого я больше не говорю, — перебил Эдмунд. — Мне еще не все понятно, но уверен, разберемся. Идем, Питер? — Идем, веселей. А ты, Сьюзан, не грусти. Не дело вести себя, как маленький, раз мы снова в Нарнии. Ты здесь королева. Кстати, нам все равно не заснуть с такой загадкой. Они попытались взять вместо факела длинные палки, но ничего не вышло. Если держать их зажженным концом вверх, они гаснут, а если наоборот, обжигают руки и дым попадает в глаза. В конце концов, решили обойтись карманным фонариком Эдмунда. К счастью, его подарили на день рождения меньше недели назад, и батарейки были еще целые. Эдмунд с фонариком шел впереди, потом Люси, за ней Сьюзен, а Питер шагал замыкающим. «Тут лестница», — сказал Эдмунд. — Сосчитай ступени, — велел Питер. — Раз, два, три и так до 16. — Это последняя, — крикнул Эдмунд, оборачиваясь. — Тогда это правда, кер пароваль, — промолвила Люси. Их и было 16. Потом все молчали, пока не сбились в кучку футах в полутора от лестницы. Тогда Эдмунд посветил фонариком вокруг. — Ой! — воскликнули дети в один голос. — Теперь... Ни у кого не оставалось сомнений, что это старинная сокровищница в Кэр-Паравале, где они некогда правили. Посередине шло что-то вроде дорожки, как в оранжерее. По обе стороны на равных расстояниях стояли роскошные доспехи, словно рыцари, охраняющие сокровища. Между ними помещались полки, заваленные редкостными вещами, ожерельями, браслетами и кольцами, золотыми чашами и блюдами, длинными рогами из слоновой кости, застежками, цепями и диадемами из золота, множеством неоправленных камней, насыпанных как картошка, алмазов, рубинов, яхонтов, изумрудов, топазов и аметистов. Под полками стояли окованные скрепами и запертые на тяжелые замки большие железные сундуки. Здесь было ужасно холодно и так тихо, что каждый слышал дыхание стоящего рядом. Сокровище покрывал толстый слой пыли. Если бы ребята не знали, где что находится, и не вспомнили большинство вещей, то с трудом угадали бы, что это за драгоценности. Было в этом месте что-то печальное и немного страшное из-за того, наверное, что оно выглядело таким заброшенным. Вот почему первые минуты все стояли в молчании. Потом, конечно, все разбрелись по хранилищу и стали рассматривать вещицы, словно встретились с добрыми старыми друзьями. Окажись там кто-то из вас, могли бы услышать, как дети говорят друг другу: «Смотри, наши коронационные перстни, помнишь, как мы их впервые надели? Ой, та самая пряжка, мы все думали, что она потерялась. А это, кажется, доспехи, которые ты надевал во время великого турнира на одиноких островах. Помнишь гнома, который это для меня выковал? Помнишь, как пили из этого рога? Помнишь? Ты помнишь?» И внезапно Эдмунд сказал: «Слушайте, хватит расходовать батарейки, они еще понадобятся. Может, возьмем что нужно и уйдем отсюда?» «Надо взять дары», — предложил Питер. Когда-то на Рождество в Нарнии им со Сьюзан и Люси преподнесли особые дары, которые они ценили больше, чем все свои владения. Эдмунду дара не досталось, потому что его тогда с ними не было, по его собственной вине, как вы помните. Все согласились с Питером и пошли по дорожке до стены в дальнем конце сокровищницы. Здесь, как и следовало ожидать, были развешаны их дары. У Люси был самый маленький, крохотный флакончик, однако не из стекла, а из алмаза, больше, чем до середины, наполненный волшебным снадобьем, способным вылечить почти любую рану или болезнь. Люся не сказала ни слова, лишь окинула всех очень торжественным взглядом, когда сняла свой дар со стены, перекинула цепочку через плечо и почувствовала флакончик у себя на боку, как в прежние дни. Дарами Сьюзен были лук со стрелами и рог. Лук висел здесь, как и колчан, полный прекрасно оперенных стрел. — Ой, Сьюзен! — воскликнула Люся. — А где же рог? — Ах, вот оно что! — ответила Сьюзен, подумав минуту. — Теперь вспоминаю, я взяла его с собой в тот самый последний день, в день охоты на белого оленя. Наверное, рог исчез, когда мы попали обратно, я хочу сказать, в Англию. Эдмунд присвистнул. Всех огорчила утрата, ведь рог был волшебный. Когда в него не подуешь, непременно приходила помощь. — Как бы он нам сейчас пригодился, — заметил Эдмунд. — Ничего, — сказала Сьюзен, — зато у меня есть лук. И она сняла его со стены. — Разве тетива не истлела, Сью? — спросил Питер. То ли благодаря волшебному воздуху сокровищницы, то ли еще почему, но лук оказался в полном порядке. Стрелять из лука и плавать Сьюзен умела здорово. В одно мгновение она натянула тетиву и чуть тронула пальцем, отчего та зазвенела. Все кругом откликнулось поющему звону, и от этого слабого звука сильнее, чем от всего остального, в сознание детей нахлынуло прошлое. Сразу вспомнились все битвы, охоты и пиры, и чтобы не расплакаться, она вновь спустила тетиву и повесила колчан на бок. Наконец, взял свои дары щит с изображением большого красного льва и королевский меч, и Питер подул на них и слегка постучал по полу, чтобы стряхнуть пыль. Щит он надел на руку, а меч прицепил на бок. Сперва он боялся, что меч заржавел и застрянет в ножнах, но все обошлось. И одним легким движением он выхватил меч, так что тот сверкнул в свете фонарика и воскликнул. «Это мой меч, Риндон! Им я убил волка!» Его голос теперь прозвучал по-новому, и всем стало ясно, что перед ними опять верховный король Питер. Затем, после маленькой паузы, все вспомнили, что надо беречь батарейки. Ребята прошли по лестнице, развели большой костер и улеглись, прижавшись для тепла друг к другу. Лежать на земле было жестко и неуютно, но в конце концов все заснули.